В нашем городе теперь появилось еще одно место, где особо почитают святого праведника Иоанна. Леушинское подворье на улице Некрасова, дом 31. Отец Иоанн очень любил Леушинский монастырь, с игуменьей которого его связывала многолетняя духовная дружба. Игуменьи Таисии принадлежат одни из самых проникновенных воспоминаний о ее великом духовном отце. На Леушина царит ангельская простота. Здесь еще не произведен ремонт, здесь еще нет внешнего благолепия. Но тут, где просто, там ангелов соста. В Кронштадте теперь есть место, где тоже можно почтить память святого праведника Иоанна. Воссоздана его квартира, та, в которой он прожил не один десяток лет, и где он скончался. Квартира-храм. Здесь когда-то совершалась божественная литургия, и, надеемся, в скором будущем будет совершаться опять. Есть в Кронштадте еще одно место, которое было особенно дорого святому праведнику Иоанну. Это могила его матери на городском кладбище. Сам батюшка возвел над могилкой своей матушки, у которой, как мы знаем из воспоминаний, он даже в зрелом возрасте, будучи священником, спрашивал совета, часовенку. В июле 1999 года мощи старицы Федосьи Власьевны Сергиевой были подняты из-под земли. Часовня по субботним дням открыта для всех почитателей той, кого почитал ее великий сын. В местной газете «Кронштадт православный» в статье о часовне-усыпальнице говорится: «Придите, припадите к ее мощам и в сердце своем попросите за себя, своих близких, за живых и за отшедших от нас». Кого-то утешает сразу, посылает радость, духовную легкость, окрыленность, кому-то помогает в устройстве просимого, зовет к себе благочестивые души, приемлет всех, кто просто шел мимо и вдруг решил зайти и, может быть, впервые преклонить свои колена перед иконою Спасителя. Итак, вспомнив в общих чертах недавнюю историю святого места и других мест, связанных со святым праведником Иоанном Кронштадтским, войдем в Иоанновскую обитель и теперь уже поведем рассказ не в лирически личностном тоне, а в исторической последовательности. Архитектурный проект монастыря принадлежал Никонову. Чертежи были сделаны уже в 1899 году, а в мае 1900 года отец Иоанн благословил начать работы. Дело производителем при строительстве стала духовная дочь отца Иоанна, послушница Анна Семеновна Сергеева, будущая игуменья Ангелина. Уже в ходе строительства стало ясно, что грандиозная постройка должна стать не просто подворьем далекого Сурского монастыря, а самостоятельной обителью. 9 декабря 1902 года митрополит Санкт-Петербургский Антоний поддержал прошение отца Иоанна и обратился в Синод, предлагая назвать новый монастырь в честь преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя отца Иоанна. Просьба была удовлетворена. И уже 17 декабря был освящен главный престол соборного храма во имя святых 12 апостолов. После освящения святой праведник Иоанн сказал проповедь, которая до сих пор звучит как гимн торжеству православия и храмам православным. «Сколь вожделены жилища Твои, Господи сил